«Нет, и больше я не буду торговаться», – поставил точку в разговоре продавец. «Ладно, 550, и по рукам?» Предприняли еще одну попытку. «Нет, если хотите, могу сбросить максимум десятку, но не более». Продавец потряс массивной головой из стороны в сторону. Образовалась пауза. Внимательно слушаю возникшую беседу, заодно ожидая своей очереди. А на плохие тут деньги вертятся. И никогда бы не подумал, что в таком заведении возможен торг. Нужно учесть новый факт. Вдруг еще получится набить цену. Тем временем покупатели немного пошептались с друг другом. И в конце выложили на прилавок требуемую сумму. Целых 590 тысяч иен, в одной аккуратно сложенной стопочке, банкнота к банкноте. Продавец довольно приступил к пересчету наличности. Закончив свое дело, подтвердил правильность суммы коротким кивком головы. Затем, забрав деньги, принес длинные красные ножны. Положив их на прилавок, одной рукой придвинув к покупателям. «Это точно подлинник, без обмана», решил оставить за собой последнее слово один из мужчин-покупателей. «Обижайте, есть все документы, подтверждающие подлинность». Действительно, вслед за мечом на прилавке появилась тонкая кожаная папка. Спустя еще некоторое время сделка была полностью закрыта. Двое мужчин неторопливо вышли за пределы магазина, оставив меня наедине с сотрудником заведения, или даже, возможно, с его владельцем. Все-таки продавец слишком уверенно себя держал для простого кассира. «С какой целью вы к нам пришли?» – обратил свое внимание крупный мужчина. «Хочу кое-что продать», – указываю глазами на принесенный дипломат. «Вам исполнилось 18 лет?» – неожиданно огорошили неучтенным вопросом. «Нет, но у меня есть одно удостоверение. Посмотрите», – демонстрирую вытащенную из внутреннего кармана карточку виртуоза. «Годится. Что вы принесли?» Дали согласие на дальнейшее сотрудничество. Открываю отцовский дипломат. Начинаю медленно доставать различные статуэтки, время от времени комментируя свои действия. Хоть и не владею точной информацией о раздобытых ценностях, но кое-что узнал о фигурках в интернете. Эти сведения и стараюсь дословно воспроизвести по памяти. Откуда они у вас? Внимательно оглядели вытащенную целиком коллекцию. Удачно купил на распродаже. На последней фразе не забываю применить фирменную улыбку. «ХМ, сколько хотите за все?» Продолжили сыпать вопросами. $1000 за каждую. Озвучиваю среднюю цену по сведениям, почерпнутым из интернета. Именно постолько продавались фигурки от 100 и более лет. Можно поближе их посмотреть и потрогать руками. Даю согласие наклоном головы. Мужчина одел тонкие резиновые перчатки. Затем достал откуда-то крупную лупу и приступил к разглядыванию, брав каждую фигурку по очереди, затрачивая примерно по минуте на пристальный осмотр со всех сторон. Я молча наблюдал за чужой работой, никак не комментируя ситуацию. «Слишком сложно», — неожиданно остановившись, сообщили. «Мне потребуется помощь эксперта. Вы не против, если я позову своего друга?» Поступило новое предложение. Даю уверенное согласие. «Почему бы не подождать специалиста, который даст компетентную оценку? Надеюсь, только это будет не сотрудник полиции. Глупо будет вот так попасться из-за продажи краденого. Но вроде продавец или хозяин ломбарда слишком спокоен для человека, который что-то заподозрил. Поэтому решаю рискнуть и остаться в магазине. Если что, всегда сумею сбежать. Правда, моя личность уже засвечена. Тогда просто скажу, что перекупил краденые статуэтки у другого человека. Но все эти рассуждения на самый крайний случай. Пока рано поднимать панику, ведь ничего еще не случилось. Вот когда случится, тогда и будем предпринимать определенные меры. Просто так разводить тревогу также не стоит». Глава 13. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. «Не люблю ждать. Особенно не люблю ждать очень долго. В голове начинают крутиться нехорошие мысли. Будто бы окружающие замыслили устроить засаду. Например, возле главного входа скрытно собирается отряд полиции, а весь периметр вокруг здания занимают сотрудники Министерства внутренней безопасности. Им осталось только вызвать спецназ, и тогда они будут готовы приступить к штурму. Надеюсь, эти мысли всего лишь розыгрыш паранойи. Скоро подойдет вызванный эксперт, и я смогу немного успокоиться. Однако время по-прежнему медленно и мучительно тянется. Я с подозрением кашусь в сторону появляющихся и отбывающих клиентам заведения. Постоянно ожидаю от посетителей какого-нибудь подвоха. Неожиданно хозяин магазина стал выглядеть подозрительно. Гражданином, мнительно выдавливающим из себя натянутую улыбку. Надеюсь, он не замыслил ничего дурного, не нажал тайком на тревожную кнопку, спрятанную в незаметной нише под прилавком. Или вот тот пожилой мужчина, он же не работает следователем полиции, у него же нет внутри шинели спрятанного значка, свидетельствующего о принадлежности к правоохранительным органам. Наверняка, я сам просто выдумываю нелепые факты, пытаюсь найти черную кошку там, где ее не может быть по определению, когда требуется напротив только успокоиться, и тогда мои надуманные проблемы решатся сами собой. «Молодой человек, можно к вам обратиться?» — резко отвлек гражданин в зимнем пальто, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Что вам угодно?» — стараюсь удержать порядком просевший голос. «Вы не знаете, сколько сейчас времени?» — переспросили приятным низким тоном. «Вон там справа стоят часы, видите?» — указываю ладонью направление в сторону больших напольных часов с грузиками. «Вот как, а я не заметил. Большое спасибо, не буду больше беспокоить». Так же тихо отошел собеседник, как будто бы некогда не существовал прежде. «Показалось, меня не хотят арестовать. Откуда взялась эта паника? Жаль, что не могу выпить чашечку кофе. Уверен, это бы помогло значительно расслабиться. К сожалению, дома, напиток закончился, и я все не сподоблюсь закупиться повторно, ибо постоянно забываю приобрести пачку молотой арабики. Сегодня же обязательно зайду в продуктовый магазин и куплю все, что требуется. Ведь для этого как раз есть свободное время. Кстати, а красивые там сбоку стоят часы. Некогда не видел таких в жизни. Высотой в среднего человека. Из хорошей породы темного дерева. С золотыми деталями приводного механизма. Издающие чарующие звуки, наполняющие все пространство магазина особой атмосферой. Но и ценник они имеют особый. Целых 500 тысяч иен. Четверть стоимости моего мотоцикла. Неплохо живут богатые люди. Я бы хотел купить такие, вправду они занимают слишком много места, особенно это будет заметно в трехкомнатной квартире. Молодой человек-эксперт почти прибыл. Он будет ровно через минуту, предупредил хозяин прилавка громким и звучным голосом. Подаю знак головой, давая понять, что принял поступивший сигнал к сведению. И действительно, спустя несколько минут в здание вошло новое действующее лицо. Женщина в деловом костюме, лет за 30, обладающая типичными азиатскими чертами, невысоким ростом, темным цветом волос и карими глазами. Поклонившись мужчине, находившемуся у места кассира, девушка остановилась рядом с прилавком, также завязав с ним короткую беседу. Затем они подозвали меня, чтобы поделиться новыми сведениями. «Это госпожа Исибаси-сан», — представил женщину владелец ломбарда. «Она сотрудница Национального музея, бакалавр исторических наук. Очень рада с вами познакомиться». Вклинившись в беседу, традиционно поклонилась девушка. «Взаимно. Можете обращаться ко мне, Итакун. Я принес для вас». Более подробно представляюсь присутствующим лицам для налаживания тесного сотрудничества и заодно повторно объясняю цель своего визита. Девушка сходу приступила к профессиональным обязанностям, а именно, натянув взятые с собой черные резиновые перчатки, начала осмотр принесенных статуэток, также вместе с тем устроив небольшую историческую лекцию о возникновении буддизма, о его распространении по Азии и о причинах попадания этого учения в Японию. Затем было упоминание известных японских зодчих, резчиков и скульпторов. После перечисления адресов и названий музеев, где можно воочию увидеть работы данных мастеров, лекция получилась весьма насыщенной и в то же время продолжительной. На какое-то мгновение даже показалось, что девушка-эксперт совсем позабыла, зачем ее сюда позвали. «Исибаси-сан, а что по поводу фигурок?» — немного утомившись, напомнил о себе владелец ломбарда. «Прошу прощения, Кимото-сан, подождите еще секунду». Смутившись, густо покраснела увлекшаяся леди. Дальнейшее повествование приняло более конструктивное русло. Исибаси-сан начала перечислять особенности показанных ей старинных фигурок. Самым ценным экземпляром оказался цветной Будда, подписанный снизу именем своего создателя, каким-то монахом 17 века, проживающим в удаленном монастыре. Стоимость художественного произведения девушка оценила в 5000 долларов. Еще 6 других фигурок оценили по 1000 долларов каждую. Хоть имена создателей или бывших владельцев статуэток остались также невыясненными, однако сами статуэтки по-прежнему оставались весьма древними и заодно в хорошо сохранившемся состоянии, а значит, представляли определенный интерес для состоятельных коллекционеров. Возрастом фигурки варьировались приблизительно от 100 до 200 лет. Последним трем статуэткам назначили цену от 50 до 100 баксов, причем всем троим вместе взятым одновременно. поскольку они находились в плачевном состоянии. На них было достаточно много царапин и других неопрятных потертостей. Местами обнаруживались портящие картину сколы. Надеюсь, это виновата не моя транспортировка, а то я бываю очень неуклюжим. В любом случае экземпляры в таком состоянии никому интересны. Я отдам за все 350 тысяч. Сомкнув руки на груди, высказался владелец заведения. В одном долларе будет порядка 70 иен. Это значит, что все статуэтки оцениваются около 700 тысяч в единицах национальной валюты. В целом неплохие деньги. 2,5 среднемесячные зарплаты одного жителя Токио. Но мне почему-то хотят заплатить в два раза меньше прозвучавшей оценки эксперта. С непониманием озвучиваю возникшие недоумения. Я сам продам их за 700. Стал пояснять свою позицию мужчина за прилавком. Мне ведь тоже надо заработать. Затем владелец потер рукой двойной подбородок. Потому 350, и не иеной больше. Как насчет 400? Делаю контрпредложение, впрочем, не сильно желая спорить. По рукам, парень, я согласен. Неожиданно легко уступили. Тогда я пойду, если больше никому не нужна, напомнила о своем присутствии юный бакалавр. В принципе, девушка и вправду была уже не сильно нужна. Хотя, нет, она еще может немножко пригодиться. Поэтому прошу красавицу ненадолго задержаться. Затем отправляюсь на парковочное место за оставленным тубусом возле мотоцикла. Немного поплутав в дороге, нахожу искомое и возвращаюсь с грузом обратно в покинутое заведение. После под заинтересованные взгляды достаю клинок, для того чтобы показать его Исибаси-сан. Вдруг женщина сможет подсказать что-нибудь о волнующей меня проблеме. «Что вы хотите сделать с мечом?» — задал вопрос, почуявший добычу хозяин ломбарда. «Отреставрировать, заодно смастерить для него ножны. Честно раскрываю свои планы присутствующим лицам». Красавица неторопливо берет потрепанный меч в свои прекрасные руки. Потом с сожалением признается, что плохо разбирается в холодном оружии. Однако музей, в котором она работает, занимается реставрацией самых разнообразных экспонатов. Так что в тамошней лаборатории вполне могут профессионально восстановить катану. Сколько будет стоить? Сразу пытаюсь разобраться в ситуации. Прежде всего необходима экспертиза. Девушка незначительно прищурилась, что-то вспоминая. Лишь затем будет оглашена полная стоимость всей работы. Громко выдохнув, закончила речь красавица. В итоге соглашаюсь с поступившим предложением Исибаси-сан. Отдаю девушке меч и заодно обмениваюсь с ней телефонными номерами. Стоимость экспертизы обойдется в 7000 иен и продлится порядка 2 дней. Затем мне перезвонят из музея и скажут, за сколько именно они готовы реставрировать поврежденную катану. Не самая плохая сделка в мире. Поэтому с удовольствием заключаю соглашение с молодой женщиной. Прощайте, Исибаси-сан. Очень рад был встрече. Не забываю отвесить традиционный поклон. Кимото-сан, с вами приятно иметь дело. Сообщаю мужчине, получив положенные деньги. Парень, если найдешь что-нибудь еще, приходи. Напоследок довольно специфически попрощался владелец заведения, также неторопливо убирая недавно приобретенные фигурки. Вот и дело оказалось полностью слажено. Спокойной душой покидаю капитальные стены ломбарда. Заодно сердце радует плотно набитый кошелек, отягощающий внутренние стенки пиджачного кармана. Неплохо поторговался, если это, конечно, можно назвать торговлей. Ежели найду еще что-нибудь интересное, обязательно принесу это сюда. Правда, сильно сомневаюсь в последнем. Все же я не занимаюсь археологией профессионально. Для того, чтобы организовать историческую экспедицию, нужны большие деньги. И все ровно 75% найденного потом придется отдать родному государству. А это далеко не самая привлекательная сделка на белом свете. Можно, конечно, заняться черной археологией, купить металлоискатель и начать поиски сокровищ самостоятельно, в местах прошедших сражений или любых других археологических памятников. Вот только последнее наносить огромный вред человеческой культуре и исторической науке, поскольку одиночный искатель, не имеющий профессионального образования, разрушает исторический памятник своими неаккуратными действиями. Главное не что найти, а как именно найти и где конкретно найти. Без правильной последовательности действий полностью разрушается слой культурного наследия, что наносить вред всему прогрессивному человечеству, а последняя суть — полное варварство. А я точно не желаю быть варваром, хоть и воспользовался удачно подвернувшимся случаем. Так что никакой черной археологии. Будем бережно относиться к национальному богатству. И главное, никакой полиции не было. Я просто раздувал панику, что и требовалось доказать. Сначала придумываешь какую-нибудь ерунду, потом начинаешь себя ею накручивать, чтобы в конце концов сильно разочароваться в действительности. Вот она, болезнь интеллигенции. Не всегда есть польза в хорошем образовании, иногда это оборачивается боком. Вот незнающий человек нарушил закон, и благодаря незнанию спокойно себя чувствует, ни о чем не переживая. Интеллигент же, зная, что он нарушает правила, догадываясь, что ему за это будет по закону, сильно от того страдает. Вот кем быть выгоднее в данной ситуации, кому лучше начинать заводить собственный бизнес, открывать магазин без лицензии, риторические вопросы. Хоть наказание за знание и незнание одинаковое, а все же лишние нервы отнюдь не способствуют спокойному сну и крепкому здоровью. Вот показался припаркованный мотоцикл. Не знаю, сколько времени провел в ломбарде, так как не счел нужным его фиксировать. Тем не менее впереди есть еще некоторые дела. Так что одеваю мотоциклетный шлем, завожу двигатель и беру руль в руки. Хоть дорого, никуда и не убежит, но и долго стоять на одном месте точно не следует. Проклятые птицы, и кто вас только научил целиться? Нет, конечно, вы попали весьма точно, и хорошенько загадили мой шлем, почти спровоцировав аварию из-за неожиданно образовавшейся оказии. Но черт возьми, вокруг столько свободного места, зачем справлять нужду именно над дорогой, особенно когда я по ней еду на высокой скорости. Пернатые негодники, просто на вас нету живодеров или какого-нибудь повара экзотической кухни. Весь шлем загажен в прямом и фигуральном смысле. Диалектика. Так еще как назло въехал в глубокую лужу на обочине, перепачкав в ужасной грязи все транспортные средства. И это зимой. В лужу и зимой. Повезло так повезло. Видать, кто-то залил водой эту глубокую яму. И, к сожалению, вся жидкость не успела вовремя замерзнуть. Пришлось по пути заехать в автомойку. Простоять целый час в бесконечной очереди. В перерыве выпить чашку крайне паршивого кофе. И как только умудряются делать такой дрянной напиток. Надо же просто заварить ложку порошка в кипятке. Нечего ведь сложного. Или такой вкус был из-за некачественного используемого сырья. В любом случае неважно. Главное, кофе вышел отвратительным. На этом поставлена жирная точка. Также сделал остановку в химчистке. Отдал часть пострадавшего костюма на экстренную чистку. И здесь же потерял значительную массу времени и получил другие невероятные впечатления. Сколько можно терпеть очереди, когда кончатся неприятности? Даже вспомнил одну занимательную поговорку. Если вы проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы скорее всего мертвы. Вот оно, самое точное описание всего жизненного процесса. Зато не разбил вдребезги мотоцикл, а ведь мог. По крайней мере, были все шансы на это. Правда, не накаркать бы снова, а то знаем, как это бывает. Только подумаешь о гадости. Бац, и вот она уже произошла. В любом случае на мотоцикле нет ни царапины, и то слава богу, а то бы пришлось еще посещать автомастерскую, или в худшем случае сразу идти пешком на свалку отходов. Главное, все возникшие неприятные проблемы были успешно улажены, хоть это и заняло порядком немало времени. Поиздержался я в пути, изрядно поиздержался, ну, надеюсь, хотя бы смогу доехать до конечной цели, достопочтенного района Денинчифу и его славного квартала рода Хасидзи, ведь давненько я там не был. Боюсь, только немного опоздаю на предстоящую встречу. Ну, порой в нашей жизни случаются разочарования. Мотор стремительно заревел, так как я не жалел подаваемого вперед газку. Окружающий пейзаж замелькал бело-коричным или бело-серым калейдоскопом, по цвету имеющихся повсюду оттенков снега, голой земли или повседневной грязи. Жалкая зимняя палитра в отличие от насыщенной летней. Или это попалось такое неприветливое место, а может, сказывается минорное настроение, превращающие все в сплошь нехорошие и тусклые. Езда, темп и порыв. Все смешалось и двинулось в едином направлении, по ровной дороге, огороженной невысоким бордюром, периодически перестраиваясь из ряда в ряд, пропуская и обгоняя перемещающиеся легковые автомобили, пока незаметно не достиг отправной точки. Наконец-таки приехал. Теперь-то можно пить боржоми. Вправду, если смогу где-то найти этот замечательный напиток. Сомневаюсь, что в столице Японии с этим будет просто справиться. Паркую транспортное средство на обочине, поскольку не сумел обнаружить свободного места на близлежащей парковке. Поправляю одежду с помощью бокового зеркала мотоцикла. Пальто и пиджак успели изрядно потрепаться во время поездки. Ничего смертельного, но все это положение, требующее исправления, что в итоге спокойно мной было сделано. Не забыть взять шкатулку с ожерельем. Вот теперь все готово. Затем смелым шагом направляемся в сторону пропускного пункта. Далее улыбаемся в заметный объектив электронной камеры видеонаблюдения. После нажимаем на звонок домофона. Ждем короткого звукового сигнала. Слушаю. Раздался недовольный мужской голос из динамика, который прежде уже доводилось где-то не раз слышать. Глава 14. Токио. Район Дининчифу. Год 2001. Идеально убранные плиточные дорожки. Без единого намека на залежавшийся снег или кристаллизованный лед. Из кусков прекраснейшего крупнофрагментарного красного гранита. Великолепная плитка. Наверняка на нее были потрачены миллионы, если не миллиарды йен. Дисциплинированно и систематично расположенные стволы обнаженных от листьев деревьев, заботливо покрытых хорошо сохранившейся от весны белой известью, защищающей растения от всевозможных паразитов, с аккуратно спиленными лишними ветками, позволяющими деревьям принять совершенную форму, обстоятельства, свидетельствующие об однозначной заботе от лица коммунальных служб. Хорошо, когда в вашем районе живет влиятельный политик, знаменитый артист или какой-нибудь другой богатый гражданин, тогда за таким местом следят многократно пристрастнее. Патрули полиции чаще ездят и внимательнее смотрят за соблюдением общественного порядка. Пожарные и скорые службы реагируют на возникающие вызовы значительно оперативнее. Получается почти рай на земле, утопия из добрых сказок. А если в таком районе прописаны сплошь обеспеченные и высокопоставленные лица, и вдобавок к данному факту их территория совершенно огорожена от посторонних личностей, тогда уровень имеющегося комфорта поднимает совершенно неприлично высокую планку. Никаких настенных граффити и шумной надоедливой музыки, подозрительных сборищ и уличной преступности. Всегда чистая и свежайшая вода из крана, никаких отключений электричества, плановых и неплановых, а возможности появления ближайшей автострады или химически опасного объекта, можно совершенно забыть. Отсутствие сплошной застройки, запрет на вырубление парков и скверов, мечта, а не жизнь. Вот так должен выглядеть наступивший коммунизм. А какие вокруг построены дома? Приземистые, сплошь одноэтажные или двухэтажные, с большим расстоянием друг от друга. Каждый такой обладает значительной лужайкой, с красивыми фонтанчиками, мифическими статуями и многим другим интересным арт-объектом. Идеальные места для летнего пикника с семьей и свежими закусками. Да, наверняка такой район есть в каждой стране, известное всем место сосредоточения вездесущей элиты. И почему так не могут жить все люди? Конечно, без обширной шикарной недвижимости, а просто с хорошими домами, со всеми удобствами, на свежей природе, в достойных условиях. Неужели это так сложно организовать? Ни за что не поверю в последнее. Но хватит лирики. Вот мы пришли на место, весьма запоздав по времени из-за прозаичных жизненных обстоятельств. Впрочем, главное, что все ровно пришли, а не пропустили встречу, как обычно, по своему разгильдяйству. Особняк Кикути, как всегда, внушает почтение. Добротный дом, выполненный в традиционном японском стиле, однако не без добавления современного оборудования и технических устройств, позволяющих значительно повысить уровень комфортности. Неспешно подхожу к парадному входу, перебирая в голове различного рода мысли. Например, как лучше всего отбрехаться, сказать правду, что меня обгадили птицы, но это не самая романтичная история для женских ушек, или сослаться на другую известную причину, а именно на вездесущие токийские пробки, досаждающие любому уважающему себя жителю столицы, заставляющие пересаживаться с личного транспорта на метро, притом даже богачей, ибо мерседесы не умеют летать на крыльях, чтобы пропускать аварии и другие образовавшиеся заторы на дорогах. В любом случае рано или поздно придется столкнуться с действительностью, поэтому хватит откладывать встречу. Пора влезть в пасть к голодному тигру, или, если вернее заметить, голодной тигрице. Вздыхаю полной грудью, набирая побольше воздуха, и со всей решимостью нажимаю на кнопку электрического звонка. Вот пошли томительные минуты ожидания, прерываемые звуком быстрее забившегося сердца, оперативно перегоняющего кровь по всему организму. Спустя непродолжительное время надежную дверь открыли, и действительность пристала передо мной во всей своей красоте и силе. «Кто это?» — выглянуло женское лицо. «Кин-кун, хорошо, что ты пришел так рано», — произнесла девушка выдержанным тоном, заставив напрячься сильней, хотя, казалось бы, куда еще. «Сыцука-тян, рад тебя видеть. Нервно поправляю ставший неудобным воротник. Я все могу объяснить. Извини, Кин-кун, я опоздала. Не дали полностью сказать», перебив. «Это ошибка Мичика-тян. Из-за нее вернулись поздней». Красавица чуточку смутилась. «А за что ты хотел извиниться, Кин-кун?» «А-а-а, За то, что делаю мало комплиментом, точно. Именно за это, не моргнув, выдвигаю выгодную формулировку. Ты прекрасно выглядишь, Сыцука-тян. Спасибо, Итакун. Освободили проход, позволив попасть вовнутрь дома. Вот и проблема решилась сама собой. Оказывается, я пришел вовремя. Хорошо. В противном случае понадобилось бы ждать неизвестно сколько на улице. Иногда опаздывать выгодно. Сегодня как раз наступил именно такой день. Как говорится, попал пальцем в небо. Или наоборот, не попал. По-моему, именно попасть — это как раз означает промахнуться. А промахнуться наоборот означает попасть. В последнем заключается верный смысл поговорки. А девушка, как всегда, отменно выглядит. Высокая, обладающая длинными ногами, одетыми в черные плотные гольфы выше уровня колена. Облаченная в бархатное платье, выгодно подчеркивающее изумительные подробности фигуры. Не забудем про шелковистые волосы вороного цвета, опускающиеся задорным вихрем по спине. Все это в сочетании с аристократическим молочно-белым оттенком кожи, как у натурального человека-альбиноса. Хочется заметить, прежде красавица была выше меня на целую голову. Однако благодаря сыворотке корпорации Саллеста эта разница изменилась в обратную сторону. Но все ровно для японки, рост 1,80 м считается поистине исполинским. Впрочем, высокие красавицы также прекрасны, поэтому грех жаловаться. Или не грех, зависит от вкуса человека, а между тем леди и постарше меня будет. Правда, всего лишь на 2 года, но все-таки старше. Сейчас мне 16, скоро исполнится 17. Значит, Сыцука-тян идет 18-й год. Полагаю, что именно так обстоит дело. Насколько помню, гражданин Троцкий в свои полные 17 лет женился на 28-летней женщине. Можно привести примеры похлещи. Но, впрочем, не будем этого делать. Итак, не понимаю, зачем вспомнил Льва Давидовича. В открывшемся передо мной доме царствует превосходный порядок. А этого добиться непросто, особенно когда в жилище наличествует много объектов мебели. Ведь чтобы все тщательно протереть, приходится многое отодвигать и кропотливо мыть. Я знаю, о чем говорю, потому что сам часто мучаюсь с влажной уборкой квартиры. Непростое это занятие – поддерживать высокое благоустройство. Также в доме много разнообразной утвари и другого модного декора, по типу картин, ваз, статуэток, фигурок, ковров. Все это также ужасно пылится, оттого требует пристального внимания со стороны щеток и пылесоса. Крайне кропотливая, неприятная работа. Чем больше незначительных вещей, тем тяжелее достается режим чистоты. Сейчас я передвигаюсь босиком по деревянному полу, точнее, в одних только носках. В Японии принято оставлять уличную обувь возле порога, в отличие от Америки, где с ботинками садятся даже на диван. Так вот, мои носки совершенно не собирают напольной пыли, что свидетельствует о довольно часто проводимой уборке. У себя в квартире я хожу в тапочках, ведь там носки без обуви точно загрязнятся в пыли. Повторюсь, красивый дом, в таком комфортно жить. Есть личное пространство для каждого члена семьи, но такой дом крайне тяжело убирать и дорого отапливать. Конечно, все эти проблемы касаются людей со средним достатком, а обеспеченные семьи могут позволить себе воспользоваться услугами обслуживающего персонала. Лично я бы предпочел для себя однокомнатную квартиру. Она лучше подходить для самостоятельной жизни одного человека. В принципе, каким на деле я сейчас и являюсь. Надеюсь, что надолго, так как не сильно стремлюсь менять сложившийся холостяцкий статус. Так вот, за маленькой квартирой проще ухаживать. Она дешевле в содержании и удобнее в эксплуатации. В том плане, что не надо обставлять много комнат, проводить тяжелый ремонт. Наш путь с девушкой пролагается по знакомому маршруту, не один раз прежде пройденному. Сквозь один из имеющихся в доме коридоров, с высоким потолком, с панельными деревянными стенами, с декоративным холодным оружием, висящим на стенах в качестве интерьера, с 4 полными самурайскими доспехами, одетыми на манекенах, занимающие хорошо просчитанные места, придающие коридору особую пикантность, связывающие комнату с древней историей рода Кикути. Вот показалась столовая, выполненная в традиционном японском стиле, с деревянным столиком с низкими ножками, шелковыми подушками, исполняющими роль вместо стульев, с раздвижными дверьми, открывающими вид на внутренний дворик, где расположен невероятной красоты каменный сад, заботливо собранный и с трудом поддерживаемый в надлежащем состоянии, однако сейчас полностью спрятанный под слоем выпавшего белоснежного снега. Одно из мест за столом было занято незнакомой девушкой, крайне симпатичной и юной, пленяющей своей внешностью мужской глаз, миниатюрной в отличие от хорошо сложенной и высокой Сыцука. Платиновым оттенком волосы, серебряной радужкой глаз, небольшой грудью и тонким станом, идеальной осанкой, бледным цветом кожи. Один вердикт можно вынести точно: передо мной пристала настоящая красотка. Знакомься, Итакун. Сопровождающая девушка показала ладонью на гостью. Это Мичика Тян из рода Куга, моя близкая подруга. Начался процесс знакомства. А этот молодой человек, тот самый Итакун, о нем я уже рассказывала. Представали мою персону. Приятно познакомиться, Мичика-сан. Исполняю приветственный поклон. Здравствуйте, Ита-сан. Зеркально повторили мой поклон. Рада наконец встретить вас, девушка произнесла приятным грудным голосом, свойственным нежной половине человечества. Дальше все присутствующие заняли свое место за столом. Я вместе с Сыцука-тян оказался с одной стороны от стола, Мичика-тян оказалась напротив нас с девушкой. Затем завязалась ненапряженная беседа, как будто бы между давними знакомыми или довольно близкими друзьями, в весьма теплой и благожелательно настроенной атмосфере. Заодно со мной поделились любопытной историей, как именно Мичика-тян и Сыцука-тян опоздали на планируемую встречу в доме последней. Так вот, светловолосая красавица старательно сдает на получение водительских прав. Поэтому в дороге она убедительно попросила поменяться местами с управляющим машиной шофером, так сказать, чтобы убить сразу двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, попрактиковаться в мастерстве вождения. Во-вторых, с ветерком да под присмотром профессионала добраться до нужного пункта назначения. В конце, добившись желаемого, леди все-таки оказалась за рулем эксклюзивной иномарки. И вот машина разбилась. С энтузиазмом делилась впечатлениями Сыцука-тян. Я не хотела, извини, виновато потупила взор блондинка. Главное, никто же не пострадал, а весь ущерб я возмещу, в конце недовольно пробурчала красавица. Не беспокойся, Мичика, машина все ровно застрахована, продолжала спор брюнетка. Но как можно было перепутать педали? И бедный Исаму-сан чуть не посидел. Я уже извинилась, Сыцука. Сколько ты будешь об этом напоминать? Недовольно надула щечки леди, став на порядок милее выглядеть, невольно провоцируя улыбки окружающих. Значит, вот в чем было дело. Почти так же, как случилось у меня. Я ведь тоже чуть не попал в аварию. Все из-за дурацких пернатых, не уважающих санитарные нормы общественной гигиены. Проще говоря, гадящих направо и налево, или сразу во все стороны света. Мерзкие птицы. Еще немного и прощай мотоцикл. И это еще в лучшем случае. В худшем можно оторвать себе что-нибудь интересное и крайне нужное в хозяйстве, либо наоборот оторвать необходимое третьему лицу и угодить из-за этого надолго в тюрьму. В общем, очень много радужных перспектив. Принять бы закон, запрещающий гадить на дороге. Правда, с птицами он не будет работать. Пернатым абсолютно наплевать на то, что там делают у себя двуногие. Как в принципе и людям плевать, когда они охотятся или едят птиц. Так что получается немного симметричная ситуация. Вот она, суровая диалектика, не занимает ничью сторону. Пойду сделаю чаю, предупредила брюнетка, отпустив мою многострадальную руку и удалившись от нашей дружной компании в сторону. Чай – хорошая идея, люблю этот чудесный напиток, особенно дорогих сортов и заваренный в правильных руках. Давно, кстати, не пил чай высокого качества, а довольствовался исключительно суррогатом в пакетиках, которые делают из чайной пыли, а не из нормальных трав, хоть и пишут обратное на упаковке. «Кин-кун, а какие у вас с Сыцука отношения?» Прервала молчание блондинка, резко приблизившись в мою сторону. Положив свои маленькие руки на часть рукава одетого мною пиджака, показалось, или нет, никак не могу разобраться. По-моему, у девушки напротив покраснели белки глаз, а лицо подозрительно вытянулось, приняв хищные черты. Нет, такого же точно не может быть. Опять, наверное, съел что-то несвежее. Вот и мерещится черте что. А я же пил плохой кофе на заправке. Видать, им и отравился. Больше не буду там ничего заказывать. Кин-кун, почему молчишь? Говори. Я приказываю. Голос девушки изменился, набрав рычащие нотки, став напоминать звучание крупного хищника. Неожиданно почувствовал резкую боль. Левая рука нестерпимо заболела, как будто бы получил сильный ожог от раскаленного металла. Кольцо, оно нагрелось до высокой температуры, начав сжечь кожу и запекать появившуюся кровь. Больно. Даже не так, а очень сильно больно. Что здесь вообще происходит? Как так все вышло? Ничего не понимаю. Забыла совсем спросить, что принести к чаю. Внезапно в столовую вернулась темноволосая красавица. «Кин-кун, что с твоим лицом? Опять корчишь рожи?» Оглядываюсь по сторонам. Мичика-тян сидела на прежнем месте, напротив меня, с самым невинным выражением лица, которое только может быть у молодой девушки в расцвете сил. Серебряное кольцо с изображением Ани перестало сжечь кожу, однако ожог по-прежнему имел место на левом пальце. Впрочем, начав уже стремительно заживать под воздействием регенерации, «Я очень по тебе соскучился, Сыцука-тян. Вот и расстроился, что ты ушла». Выдаю первый экспромт, пришедший в голову, решив полностью сокрыть недавние события. «Бедный, я скоро вернусь, Итакун. Подожди немного». Довольно заметив, красавица возвернулась на кухню за заваренным чаем. И вот я снова наедине со светловолосой красавицей, которая хранит на своих нежных губах легкую улыбку. Глаза ее были полуприкрыты, на щеках появился малозаметный румянец, который хорошо контрастировал на ее бледно-молочной коже. Привлекательная девка, нечего сказать, так бы и смотрел на нее целую вечность. Но что это только было, из-за чего у меня на пальце появился ожог? Это мое кольцо виновато или девушка напротив? Вопросы, вопросы, еще раз вопросы, и никаких разумных ответов. Решаю немного полюбопытствовать у собеседницы, передо мной, не видела ли она ничего странного вокруг. В ответ от нее получаю недоуменный взгляд и волну искреннего удивления, с довольно ясным посылом, что она ничего подозрительного не видела. Вот называться сходил в гости, вечно все не как у нормальных людей, но ведь могло еще случиться что-то намного хуже. Даже не буду говорить, что, а то обязательно накаркаю, как уже бывало однажды в одной нехорошей жизненной ситуации. Прозвучал тихий скрип деревянных половиц. Это вернулась Сыцука-тян с медным подносом на руках. Поставив его на стол, девушка принялись руководить процессом раздачи, расположив напротив каждого гостя по пиале с напитком и по одной тарелочке с восточными сладостями. По помещению распространился аромат благородного напитка, временно потеснив все неприятные мысли из головы. Что поделать, люблю чай. Глава 15. Токио. Район Дининчифу. Год 2001. Вкуснотища. Улунгоруи ограниченно производимый редкий сорт чая, который необходимо еще постараться купить. И неважно, есть у вас большие деньги или нет, ведь все ровно придется простоять огромную очередь в погоне за этим напитком. И будет вообще чудо, если вы приобретете хотя бы одну упаковку весом в 100 грамм. До сих пор сам не верю, что могу пить спокойно этот чай. Невероятная возможность порадовать вкусовые рецепторы. Наверняка в закромах семьи Кикути залежалось еще немало редких сортов чая. Завидую перспективе каждый день пить подобный чай. Хотя к хорошему быстро привыкаешь, а затем вообще перестаешь обращать внимание. Даже самый вкусный деликатес, употребляя его много раз, неотвратимо надоест. Потому-то во всем нужна мера. Например, раз в неделю сходить в ресторан, или чтобы порадовать себя на уикенде стейком с правильной прожаркой, или подкрепиться заготовленным заранее домашним шоколадом, полностью сделанным из натуральных какао-бобов, без примесей и лишних вкраплений, а может даже наскрести на баночку черной икры, купленной у контрабандистов, за полцены от настоящей. В любом случае все это надо делать изредка. В остальное время необходимо питаться здоровой и полезной пищей, овощами желательно свежими, без обилия майонеза и постного масла, крупами, такими как гречка и рис, ну и самым полезным и со всех сторон правильным блюдом, знаменитой куриной грудкой. Ее можно употреблять в любом виде, вареной, копченой, тушеной, запеченной и даже сырой. Вот так должно выглядеть правильное питание. Ничего в принципе особо сложного. «Кин-кун, хочешь добавки? Я принесу еще», — категорично уведомила девушка. К сожалению, Сыцука-тян порой выступает как заботливая наседка, чрезмерно подливая напитка в мою фарфоровую пиалу, или наоборот добавляет в тарелку двойную порцию разнообразных сладостей, от пастилы, зефира, пирожных, иранских фисташек и фиников. Глаза давно воротит. Такое чувство, будто бы я вернулся из голодающей Африки, а мой внешний вид напоминает скелета дистрофика, или словно я оказался в гостях у бабушки, которая пережила в юности голодное время, и оттого пичкает продуктами внуков выше всякой адекватной нормы, превращая детей в подобие неповоротливых колобков. С одной стороны, я здоровый мужик. Нет, конечно, это я сильно загнул. Скорее правильнее назвать меня целеустремленным юношей. Так вот, как 16-летний юноша, я не дурак, чтоб обильно не чревоугодить. Но с другой стороны, объедать кого-то в гостях также не совсем прилично выглядит. Хоть тебе и по доброй воле предлагают обильно накрытый стол, в то же время отказывать заботливой девушке неудобно. Куда ни кинь, всюду клин. Не всегда в жизни присутствуют очевидные решения. Есть плохие поступки, бывают хорошие поступки. Вдобавок к ним существуют вынужденные поступки, такие, которые вы не хотите совершать, но сама жизнь заставляет осуществлять эти неприятные вещи. Впрочем, опять отвлекаюсь на досужие рассуждения. Спасибо, Сыцука-тян, но я уже достаточно съел. В конце решительно отвергаю еще одну порцию добавки. Но ты так мало попробовал, Кин-кун, возмущенно заметила темноволосая красавица. Тем более я приготовила еще много чего. Многозначительно подвела черту жалобам девушка. Внимательно оглядываю остатки продуктов на столе, а именно две широких тарелки, наполненные большим количеством скорлупы от орехов, либо косточками от сочных фруктов. Так вот, этих остатков уже собралось весьма приличное количество, что полностью опровергало недавно прозвучавший довод девушки о малой численности съеденного. Напротив, скушенного было уже чересчур много. Тем более все это была высококалорийная пища, что сильнее отягощало возникшую ситуацию. Даже Мичика-тян с широко открытыми глазами посматривала в сторону принесенной добавки, ибо блондинка также стала жертвой продовольственного изобилия. Есть, конечно, продукты, которые можно поглощать почти до бесконечности, без большого страха сильно испортить безупречную фигуру. Например, жареные грибы или запеченную капусту. Подойдут также приготовленные в духовке кабачки. К ним можно добавить сушеных кальмаров вместо закуски или других вредных снеков. Вот перечисленные примеры крайне диетической пищи, способной помочь утолить голод. Напротив, орехи, мед, шоколад, сушеные фрукты и им подобные продукты обладают высокой калорийностью, почти не утоляют чувство голода. Оттого их можно съесть слишком много, значительно после потолстев. К сожалению, не все люди знают об этом, порою неприятно переедая и неожиданно для себя поправляясь. Сам, когда первый раз худел, ел много орехов, ведь они очень вкусные и обладают полезными свойствами. Но в итоге длительного периода соблюдения дефицита калорий достиг низкого результата. Начав разбираться в причинах подобного, выяснил, что во всем виновато обилие жирной пищи. Лишь убрав ее, смог достичь приемлемых результатов. Давно же были эти времена. Неожиданно вспоминаю еще об одной мелочи. Я же подготовил для девушки подарок, но совсем забыл об этом за возникшими хлопотами. Сначала были поиски оправдания, потом новое знакомство, далее вкусный чай и плотно накрытый стол. За этими событиями полностью запамятовал о заготовленном сюрпризе. А сейчас как раз появился удобный повод отвлечь красавицу. Значит, пора достать ожерелье. Внимательно обшарив карманы, к сожалению, не могу найти искомое. Неужели опять умудрился потерять ценность? Это начинает превращаться в дурацкую традицию. Напрягаю голову, пытаясь вспомнить, где мог оставить подарок. В мотоцикле. После того, как купил бархатную коробку, оставил ее вместе с ожерельем в мотоциклетном багажнике. Украшение точно лежит там. Во всяком случае, эта версия лучше варианта с потерей. Но все равно оставлять драгоценности в транспортном средстве не самая разумная идея. Их же могут украсть. А раз могут, то по закону подлости обязательно украдут. Получается, я провоцирую людей на преступление. Ведь кто устоит перед кражей ценной ювелирки? Конечно, много кто. Но это к делу не относится. Однако стоит поспешить забрать оставленную вещь. Мало ли что может с ней произойти. Сыцука-тян, мне нужно отойти. Резко встаю, окрыленный новой идеей. Но, попыталась вставить слово девушка. Скоро вернусь. Подожди, не даю договорить красавице, быстро покинув столовую. Стремительным темпом, таким каким бегал на двойном свидании с несколькими девушками подряд, достигаю пригожей и обуваю оставленную пару ботинок. Затем пулей вылетаю на улицу, безумной скоростью направляясь в сторону контрольно-пропускного пункта. Там, не давая возможности произнести ни слова имеющейся охране, оперативно перепрыгиваю металлические ворота. В голове все время крутилась мысль: в темпе, быстрее, скорее. Она полностью вытеснила все остальное, для того, чтоб не отвлекался на посторонние вещи. А то я прекрасно умею это делать, и собственно постоянно делаю, рефлексирую по поводу и без, тормозя в процессе по главному направлению. Не самая полезная привычка в жизни. Вот показался мотоцикл, его хотели эвакуировать, так как он был припаркован в неположенном для этого месте. Пришлось сильно поругаться с сотрудником эвакуационной службы, буквально силой вырвать свое транспортное средство из чужих рук. Как говорится, ни на минуту нельзя отвлечься. Хорошо, что успел прийти вовремя, а то бы пришлось домой возвращаться пешком, а потом еще искать своего металлического друга по штрафстоянкам. На это могут уйти целые месяцы, и все это время будут приходить непрекращающиеся штрафы, до тех пор, пока их сумма не превысит стоимость самого мотоцикла. Ужасная перспектива, не пожелаю ее ни одному автовладельцу, но сегодня меня вроде пронесло, ожерелье оказалось на месте, там, где собственно его оставил, в небольшом боком бардачке, если это так правильно называется, могу ненароком ошибаться. Само украшение лежало в квадратной бархатной коробочке, с мягким белым наполнителем внутри. Футлярчик приобрел в магазине, оказавшемся по пути следования, по весьма умеренной цене в 500 иен. Так вот теперь на моих руках есть ожерелье, но, к сожалению, не смогу сразу с ним вернуться назад, ибо сначала необходимо припарковать мотоцикл, а не то его снова ждет процедура эвакуации. Последнего сильно хочется избежать, так что повторно завожу мотор и занимаю водительское сиденье, затем начинаю поиски парковки, что не удалось сразу и просто исполнить, ведь это все-таки центр Токио, один из самых густонаселенных мегаполисов в мире, где живет крайне много населения, но катастрофически не хватает места для всех желающих. Спустя 5 минут баражирования по окрестностям, смог наконец найти платную стоянку, по 1000 иен за час паркования на ней. Достаточно высокая цена, вот почему на парковке присутствовали пустые места в преизрядном количестве. Заняв одно из положенных парковочных мест, выключаю двигатель и отпускаю водительский шлем, вслед отправившись за номерком. Именно по нему позднее придется оплачивать счет. Не всегда выгодно иметь транспортное средство, иногда удобнее просто побыть пешеходом. Сейчас именно такая ситуация. Будь проклято отсутствие нормальной инфраструктуры. Великий бич всех центров современных городов. Одна проблема оказалась полностью решенной, но за ней возникла сразу другая. В поисках парковочного места я очутился весьма далеко от нужного адресата. Теперь придется обратно возвращаться пешком. Хотел быстро взять ожерелье, а затем вернуться назад, а получилось вон оно как. Надеюсь, девушки не сильно обидятся на мою задержку. Все же для нее есть объективные обстоятельства. Долго ли или коротко, все-таки я добрался до района Денинчифу. На улице меж тем успело потемнеть. Знаменитая зимняя погода. Короткий световой день, с продолжительными пасмурными ночами. Вдобавок подул сильный ветер, образовавший небольшую метель. Замечательный день, самое подходящее время для продолжительной прогулки по улице. Опять ворота контрольно-пропускного пункта. Тяжелый разговор со службой охраны, которая оказалась недовольна моим предыдущим быстрым отходом. Но, как говорится, это их проблемы, а не мои собственные, ибо никаких законов я не нарушал, а право свободного перемещения гарантировано всем конституцией страны. Однако пришлось ждать звонка Чите Кикути, затем общение по поводу возникшей ситуации со мной. В конце концов проблема оказалась улажена, я смог спокойно вернуться назад, к дому с оставленными девушками. И вот на поступях к поместью Кикути, наблюдаю довольно специфическую картину. Раздраженный Сыцука Тян, по-хозяйски упирающий нежные руки по бокам, красавица находилась возле порога дома, явно пребывая в не самом хорошем расположении духа. Даже не догадываюсь, что могло послужить причиной подобного исхода. Неверная девушка успела поссориться со своей подружкой, или еще что-то произошло, кто его знает. Кин-кун, я требую объяснений. Куда ты постоянно пропадаешь? Огорошили с порога вместо положенных приветствий. Дисциплинированно жду, пока девушка полностью выговорится, не перебивая и не споря. Самое выгодное поведение в подобной ситуации – дать собеседнику полностью излить душу. Лишь после этого приступать к дальнейшей дискуссии. Когда же красавица успокоилась, подошел к ней поближе, чтобы надеть приготовленный заранее подарок. Что это? С подозрением прокомментировали мои действия. Подарок. Сыцука-тян, именно из-за него я отходил, в подтверждение произнесенных слов виновато повожу плечами, но я думала, ты отравился и сбежал, так сказала Мичика-тян, недовольно возразили громким тоном, пришлось снова оправдываться, сколь раз за свою жизнь делаю это, просто невозможно сосчитать, однако постоянно приходится перед кем-то объясняться, ведь всегда найдется недовольный или чем-то расстроенный человек, и в своих бедах он исключительно будет винить вас, хоть вы ничего не сделали, а просто стояли в стороне, но все ровно оказались виновны во всем, что возможно, что только не сделаешь ради красавицы с длинными ногами, поэтому терпеливо пересказываю произошедшие события, про несвершившуюся эвакуацию, проблемы с поиском парковочного места, затем пешую прогулку обратно до дома красавицы. Именно такая получилась забавная история. Но почему ты не оставил мотоцикл возле моего дома? Здесь же много места, недоверчиво подметила юная леди. Действительно. Почему? Вот же самый простой выход, притом абсолютно бесплатный. И главное, сам постоянно вижу внутри квартала кучу припаркованного транспорта. Но нет, надо обязательно парковаться снаружи. Вот она, зашоренность человеческого мышления. Сам себе на пустом месте подобрал вагон трудностей. Впрочем, ничего удивительного не произошло. Прямо признаюсь девушке в своей ошибке. Предлагаю красавице дать мне возможность повторно перепарковаться, раз открылись такие новые обстоятельства. В ответ же получаю возмущенный отказ, мол, хватит уже где-то бегать, ведь и так постоянно пропадаю. С последним вынужден согласиться. Порой вправду приходится куда-то пропасть, бывает. Дальше под ручку с красавицей возвращаюсь под бренную крышу жилища, во время пути находясь под пристальным присмотром прекрасных внимательных глаз. Видать, девушка не до конца поверила в мое возвращение. Ничего, скоро она должна успокоиться. По крайней мере, сильно надеюсь на последнее. Неспешным, размеренным шагом настигаем дверей гостиной, самой обыкновенной со всеми положенными атрибутами, такими как большой телевизор, удобный кожаный диван на 5 персон, журнальный столик, аудиосистема из 6 колонок. Не думал встретить в этом особняке такую комнату, настолько технологически и современно устроенную. На диване было занято одно место, достопочтенная и невероятно прекрасная Мичика Тян. Экран телевизора стоял на режиме паузы, остановившись на моменте воспроизводства какого-то фильма с симпатичными главными героями. Наверняка какой-нибудь японской драмы. Что еще могут смотреть молоденькие девушки? Блудный сын вернулся, не прошло и года, недовольно поприветствовала блондинка. И чем я не угодил девушке? Видать, помешал досмотреть фильм. Тогда на ее месте сам был бы крайне недоволен, особенно если бы отвлекли от напряженного эпического момента кинополотна. Никто ведь не любит прерывать свое занимательное занятие. Даже стало немного неудобно перед красавицей. Мы с Сыцука Тян также приземлились на диване, заняв весьма удобное и мягкое место, недалеко от светловолосой девушки. Должен похвалить этот диван, красивого телесного цвета, с обилием пространства, так что нем можно расположиться вместе с ногами. Качественный образец превосходной мебели. И на чем остановились? Решаю разрядить обстановку. Я не буду перематывать. Даже не проси, тут возразила Мичика Тян. Пришлось продолжить просмотр кино с середины. Я оказался немного правым насчет фильма. Это действительно была любовная драма. Даже хорошо, что кино не надо смотреть полностью. Все же я больше предпочитаю динамичные боевики. Однако в утешение могу сказать, под моим боком находилось приятное молодое тело, симпатичной девушки. Этот факт немного примирял с окружающей действительностью. Или даже не немного. Все же слышать чужое дыхание, ощущать тепло человеческого тела, дышать приятным ароматом. Не самое дурное, что может произойти в жизни. Особенно после зимней холодной улицы, в начале январской стужи. Да, пожалуй, лучше все-таки будет посмотреть эту драму. Особенно в такой-то компании. Глава 16. Пригород Токио, район Тайто, год 2001, новое утро, нового дня, как всегда, тяжелейший подъем со жгучей ненавистью ко всему живому. Почему я только не родился породистой кошкой у хозяйки модельной внешности? Каждый день ешь от пуза, затем спи половину отпущенного времени, а из нагрузки позволяя себя гладить роскошной владелице. Потом же отдых и отдых, и еще раз много отдыха. Нет же, угораздило родиться человеком, и не каким-нибудь сыном миллиардера, чтобы жить подобно той же кошке, нечего не делая, а обыкновенным парнем с нерадушными перспективами. Кого я только обидел, что так жестоко наказали. Ладно, много кого. Все же никогда не было слов, позволяющим на себе ездить. А данный факт уже весомый повод для возникающих конфликтов. Если на мне кто-то и ездил, то только прекрасная половина человечества. Ну так в этом виновны чертовы гормоны. Когда постоянно думаешь о стройных ножках, тяжело сохранять трезвую голову. Тем более современный человек живет в мире, где заправляют женщины. Законодательство устроено в их пользу. Они выходят раньше на пенсию, не служат в армии, за одни и те же преступления с мужчиной получают в два раза меньше срока. Нет, конечно, в прошлом мужчины оттягивали одеяло на себя, забирая большинство прав и полномочий. Ну так это были те мужчины. Их тогда за это и наказывайте. А меня, пожалуйста, оставьте в покое. Дайте мне нормально высыпаться и заодно кормите вдосталь, Разве это так сложно? Начинаю барахтаться в постели обильней. Хочется еще немного полежать. Однако внутренний голос все продолжает нудить, не желая никак замолкнуть. Собрав волю в кулак, сбрасываю скомкавшееся одеяло. Такое удобное и теплое, мягкое и шершавое, дарящее чувство покоя и умиротворения. Ловушка для спящих, так сильно мешающая пробуждению. Но сегодня мне удалось побороть ее, хотя желаннее было бы проиграть. Под аккомпанемент паршивому настроению громко зазвонил будильник. Сегодня удалось опередить негодяя, проснувшись немногим пораньше. Так тоже порою случается для некоторого разнообразия. Даже не буду традиционно ломать этот надоедливый механизм. Побуду сегодня милосердным и чуточку мягким. Но только сегодня, завтра точно сломаю гада. Твердо встаю на обе ноги. Крепко потягиваюсь, вытянув на максимум руки. Затем заправляю постель, с трудом добившись гладкой поверхности постельного белья. Первая задача успешно завершена. Теперь осталось заварить насыщенный кофе. Глядишь, после того, как напьюсь им, потихоньку слажу испорченное настроение. Позевывая с перемешкой, почесывая плоский накачанный живот, вступаю на порог кухни. Ставлю завариваться металлический чайник на газовую плиту, при этом выжидая, когда процесс кипения полностью завершится. Полагаю, это займет несколько минут, так как воды залил немного, где-то на 300 или 400 мл, ровно на объем одной большой кружки. Полез за кофе. К сожалению, ничего не нашел, даже пустой банки, так как старую выбросил, а новую не смог купить. Вчера допоздна задержался в гостях, Сыцука-тян не хотела в никакую отпускать, ровно до того момента, пока с работы не вернулась ее мать, великолепная госпожа Наоми-сан. Лишь только под напором взрослой женщины сумел покинуть гостеприимный дом, а то бы пришлось ночевать там. Всего неделю каникул не виделся с красавицей, а уже такие суровые последствия. А что будет, если меня призовут на 2 года в действующую армию? Страшно даже представить. Самое разумное будет вообще не возвращаться, а то мало ли что произойдет. Сыцука-тян очень темпераментная и увлекающаяся натура. От нее порой стоит держаться на значительном расстоянии, от греха подальше. Хотя если девушка захочет, то обязательно достанет и в составе вооруженных сил. Хоть в армии лишняя девица всегда пригодится. Все же там прекрасные дамы пребывают в изрядном дефиците. И это когда они так сильно нужны молодым людям. Разве это разумное устройство общественных институтов? Я бы все организовал иначе. Впрочем, меня об этом никто не спрашивает. Кипяток готов. Вот только с чем его смешать? Кофе ведь нет. Приходится просто добавить дольку лимона в горячую воду. Где-то слышал, что это весьма полезно. Пить теплую жидкость с утра, на пустой желудок. Как раз появился прекрасный повод проверить эту теорию. Подождав секунд 30, пока вода пожелтеет, делаю большой глоток. Вкусно. Кофе, конечно, лучше, но и так тоже сойдет. Покрутив большой стакан в руке, натыкаюсь взглядом на серебряное кольцо. Совсем про него забыл. Вчера долго пытался снять перстень перед сном, но из этой затеи ничего не вышло. Пришлось ложиться спать вместе с кольцом. Неужели оно слишком маленькое? Не хочет слезать с пальца? Вроде нет. Почти идеально сидит, совершенно не беспокоя. Может попробовать смазать его растительным маслом, и тогда кольцо само по себе сползет. Пробую исполнить данный фокус, ненароком разлив в процессе половину полной бутылки, дорого продукта. Зато весь палец оказался в вязкой и плотной жидкости. Стараюсь хорошенько дернуть украшение. Все ровно, ничего не выходить. Неужели его придется резать болгаркой? Последнего сильно не хочется. Ладно, пускай пока остается на своем месте. Но этот перстень по-прежнему вызывает ряд вопросов. Почему он самопроизвольно начинает нагреваться? Притом до высоких значений температуры. Почти как поверхность духовки при нагревании до 200 градусов. Я уже имел дело с случайными ожогами из-за духовки. Потому знаю, о чем говорю. Этот феномен может быть как-то связан с Мичико-тян. Особенно когда мы оставались с девушкой наедине, и я имел удовольствие смотреть в ее глубокие серебристые глаза. Именно тогда голова начинала болеть, а виски словно натирались пульсированием. В этом случае кольцо давало о себе знать, повышая собственную температуру. Еще одна нестандартная загадка на мою голову. Может быть, светловолосая девушка обладает даром гипноза, или какое-нибудь другое имеющее место очередное коматоку. Сложно сказать. Можно поинтересоваться у Сыцука-тян по этому вопросу. Наверняка красавица сможет закрыть возникающие недомолвки о своей подруге. Заканчиваю пить воду. Без лимона кипяток тяжело употреблять. С цитрусом же он приобретает совершенно другой вкус. Помню, в американских фильмах герои часто делают лимонад. Надо самому как-то будет попробовать его приготовить. Желательно в большой 5-литровой кастрюле, чтобы иметь возможность пить напиток на протяжении целого дня. Замечательная идея, реализую ее сразу, как куплю пачку кофе. Завершив дела на кухню, приступаю к утреннему марафету. Необходимо поддерживать тело в чистоте и порядке. Принимать душ в 2 раза в день, брить лицо каждое утро. В общем, быть похожим на приличного человека. Хотя намного сподручнее записаться в спа-салон, чтобы молоденькие парикмахерши разминали спину и плечи, заодно между делом приводя лицо в полное совершенство. Хоть стоит это недешево, особенно на регулярной основе. Но где еще вас могут помять 2 молоденькие девушки за раз? Только там и негде больше. А жаль. Правда, в арабских странах можно заводить несколько жен подряд. Однако там в навесок идет абсолютная монархия, что крайне портит общую картину. Жить в стране со средневековыми казнями, отсутствием буржуазной свободы слова и другими простыми, но такими привычными правами, то еще приключение. Но зато 2 жены и сразу в одном доме. И главное, обществом это не порицается. Марафет наведен, выгляжу посвежевшим и даже опрятным. Однако кожа стала бледнее и тени под глазами выделились более отчетливо. Опять все из-за плохого сна, все-таки к своему сожалению порой весьма мало сплю. Или это виновата Сыцука Тян? Все же она весьма особенная девушка, и каждое ее прикосновение не остается без последствий. Если леди от текстильного контакта черпает энергию, то я наоборот устаю сильней. Диалектика.